И случилось так, что как мне не хотелось пойти с Николаем Ивановичем в театр, а после театра поговорить с ним, я решила отправиться на занятия, не нарушая комсомольского долга. Предупредить Николая Ивановича по телефону мне не удалось. Ни на работе, ни на квартире я его не застала. Родителей моих в тот вечер дома не было, поэтому я оставила Николаю Ивановичу записочку, в которой сообщила, что в театр пойти не смогу, и объяснила причину. Я просила его зайти через день после экзамена. Записочку засунула в дверную щель и ушла на занятия. Через день Николай Иванович не пришел, не появился и в последующие дни. Я решила проявить инициативу и позвонила ему сама. Он разговаривал со мной холодно, сухо, не так, как обычно. Поначалу он не поверил в причину, изменившую мое решение пойти в театр, но в этом мне удалось его как будто переубедить. Тогда последовал резкий вопрос. «Разве ты умеешь думать только коллективными мозгами? К чему эта бригада?» Наконец, я позволю себе предположить, что по политэкономии я бы тебя смог подготовить не хуже, чем Женька Сокольников с бригадой. Только я собралась ответить, объяснить Николаю Ивановичу, что у меня самой были обязанности перед бригадой, как он повесил трубку. В то время Николаю Ивановичу было 42 года, но он был по-юношески вспыльчив и ревнив. Я была подавлена случившимся и не могла понять, почему казавшийся мне невинным инцидент вызвал такую острую реакцию Николая Ивановича и привел к разрыву наших отношений. Николай Иванович упорно не появлялся. Я звонила ему на работу, в НИС, так тогда называли научно-исследовательский сектор ВСНХ, затем Наркомтяжпрома, которым ведал Николай Иванович. Его милая, добрая секретарша А.П. Короткова, как называл ее Николай Иванович Пеночка по названию маленькой птички, Августа Петровна, была маленького роста, худенькая, всегда нежным мягким голосом отвечала: «Николай Иванович занят», «Николай Ивановича нет на работе» или, наконец, «Николай Иванович болен». Я позвонила на квартиру, действительно болел. Примечание. Короткова Августа Петровна работала с Николаем Ивановичем с давних пор. Я ее помню со времени работы Николая Ивановича в Коминтерне. Она же была его секретарем в НИСе, затем в «Известиях», любила Николая Ивановича и была человеком, которому Николай Иванович вполне доверял. Во время следствия над Николаем Ивановичем, когда он уже в редакцию не ходил, она была единственным сотрудником «Известий», пришедшим на квартиру в Кремль, чтобы проститься с ним. Помню, как она плакала. Для того времени это был мужественный шаг. В дальнейшем она была арестована. Мне захотелось пойти к нему. Он просил меня этого не делать и ждать его письма. Вскоре я получила его. Николай Иванович писал, что после моей записочки, оставленной в двери, он понял, что ему надо отойти в сторону. Он рассыпался в бесконечных комплиментах в мой адрес, так что я могла задрать нос кверху, и написал много красивых слов, несмотря на весьма грустное содержание записки. Фраза «Мой дорогой нежный розовый мрамор, не разбейся» заставила меня сквозь слезы рассмеяться. Николай Иванович писал, как тяжка для него наша разлука, он даже заболел, что он решил уступить дорогу молодости и что ему не хотелось бы оказаться в роли короля Лира даже при прекрасной Корделии. Ах, эта хованщина! И эта записочка! Что же я натворила? И даже теперь, когда на театральных афишах я вижу, что в Большом Хованщине, перед моими глазами предстает эта записочка, аккуратно сложенная вчетверо, засунутая в дверную щель, и вспоминаются ее последствия. Кстати, Николай Иванович до последнего времени был убежден, что я тогда совершила бестактность по отношению к нему, в особенности потому, что я отменила нашу встречу на следующий же день после того, как он решился на серьезный разговор со мной. Позже, с вспоминая этот эпизод, Николай Иванович шутил,